или чьи-то внушения. Последний вариант лучше для неуверенных и тревожных. Недостаток – мало упражняется собственная психическая активность. Преимущество – почти гарантированный результат. Правда, лишь на какое-то время. Ну, привычка, в конце концов, неизбежно приводит к самозасыпанию или раздражению. Через какое-то время магнитозаписи приходится обновлять. Как и мне сейчас эту книгу. Все время контролировать? Послушайте, говорит внутренний дирижер. Послушайте меня внимательно. Хочу вам добра. И прошу чаще обращаться к моей помощи. Не забывайте, прошу вас, что я существую. Могу усилить ваше внимание. Могу сосредоточить на любом деле. Могу усыплять и пробуждать в необходимые сроки. Через меня можете заказывать себе любые настроения. Если только поверите, что я существую, я смогу это делать. Не бойтесь, не лишу непосредственности. Неотрывно себя контролировать – ужасная глупость. Верьте, что я все могу. Я сделаю все возможное. Я – ваша внутренняя свобода. Твой ангел-хранитель ведет себя тихо, неслышно парит над толпой. Спеши, торопись утолить свою прихоть, безумец, ребенок слепой. Он видит все, как вертится земля, как небо обручается с рекой, и будущего минные поля, и сны твои с потерянной строкой. За сумраком сумрак, за звездами звезд, за жизнью, наверное, смерть. А сбиться с дороги так просто, так просто, как в зеркало посмотреть. Гений внимания. Как сосредоточиться, как рассредоточиться. Магические круги. Человек невнимательный не годен для жизни на этом свете. Внушение лорда Честерфилда своему сыну. Речь шла в основном об искоренении рассеянности и обретении хороших манер. Пожалуй, и мы согласились бы с превосходной максимой, если бы не рисковали списать в бракованные экземпляры из себя также вместе со всем человеческим родом в придачу. Примечание. Подробно об этом в моей книге «Нестандартный ребенок». Москва, знание, 1988 год. Ограничимся сожалением, что людей, достаточно внимательных ко всему, природа по одной ей ведомым соображениям не производит. На экзамене по общей психологии один студент МГУ мне рассказывали, определил внимание так. Конечно, боюсь переврать. Внимание – это то, предмет чего от чего ускользает.